потому что лично мне эта спешка очень даже требуется. Глава 11. Над даром Васи еще требовалось поработать. Контур менялся, ощутимо менялся, но пока без финального результата. Так что я не отказал себе в удовольствии по возвращении домой продолжить работу в нужном направлении. Совместил приятное, так сказать, с полезным, и теперь лежал в кровати рядом с запыхавшейся ведьмой, и чувствовал, как быстро-быстро колотится сердечко Василисы. Милое ощущение. «Он знает?» – спросил я девушку. Та не стала играть в игру «О чем ты? О ком ты?» и сразу же замотала головой, приняв максимально серьезное выражение лица. «Им в наших разговорах мог быть только Мордорт». «Хорошо, мне надо с ним встретиться», – сказал я. Она села в кровати, натянув на себя одеяло. Лицо встревоженное такое. «Как мило. Переживать начало, очень своевременно. Я ни на минуту не забывал, что она хотела со мною сделать. И сделала бы, не будь я параноиком. Интересно, правда, каким оказался бы результат, сойдись в бою ее чары порабощения и мои. Будь у меня возможность все отмотать назад, то обязательно бы попробовал. Чье, скажем так, искусство искуснее. Это может быть опасно», — встревоженно сказала Вася. «Он боится тебя. Если он поймет, что ты, что я». В глазах ведьмы появились слезы, и через миг она уже всхлипывала у меня на груди. «Что я наделала? Что я наделала? Нет мне прощения». Я закатил глаза, мягко отстранил Василису, заглядывая ей в лицо, и тихо сказал: «Мне надо с ним встретиться. Придумай что-нибудь». Она торопливо закивала, вытирая слезы, а затем беспокойно заерзала. «Но, как вы встретитесь, он же бездушный. Если он войдет в портал, то первая церковь сразу же поднимет тревогу. А если ты, то тогда сам потеряешь душу. Начни, пожалуй, с самой встречи, ладно? Детали мы обсудим, когда придет время». Я выбрался из кровати, оделся и отправился в столовую. Неспешно подошел к окну, ступая босыми ногами по теплым доскам. Солнце пробивалось через занавеску, причудливо окрашивая стол с неизменной белой скатертью. Подхватив чашку остывшего чая, я сделал большой глоток, поморщился. Ну, такое себе, надо было разогреть, а еще лучше заварить свежий. В столовую, кутаясь в простыню, впорхнула Вася. Хлопнул дверцей холодильник, и тут же открылась дверь в мою спальню. На пороге появилась заспанная Лиза в черной сорочке на еще горячее сосна тело. Улыбнулась мило и торопливо пробежалась на цыпочках в сторону ванной. «Соня, уже столько дел переделано, а она только встала». Когда на сковороде зашкварчала яичница, Лиза вернулась из душа, чмокнула меня в шею. «Ты вчера быстро уснул и пропустил сюрприз». Не отводя взгляда от сада, отреагировал я. «Раз проспал, то проспал», — загадочно подмигнула мне Лиза. Танцующей походкой дошла до двери и скрылась в спальне. «Что за сюрприз?» — не понял я. Вася покраснела, увлеченно орудуя деревянной лопаткой и перемешивая яйца. «Всему свое время», — бросила она мне взгляд через плечо. «Ты все когда-нибудь узнаешь. Вы с Лизой, смотрю, нашли общий язык. Это легко, когда есть общий интерес», — с намеком произнесла Василиса. Я поставил кружку на стол, и тут ведьма встревоженно ахнула. Обернулась ко мне. «Кто-то активировал мои ловушки на заднем дворе». Она быстро подошла к кухонному шкафу, высыпала на пол несколько соломенных фигурок, схватила одну из них и швырнула прямо на конфорку газовой плиты. Пламя взвелось к потолку, и снаружи раздался вопль боли. «Проклятие, а мои сигнальные ловушки молчали». Бах-бах-бах, словно в насмешку, сработали они на дорожке за забором. Разноцветные магические фейерверки взлетели над деревьями, такие праздничные и яркие даже в дневном освещении, но совсем неуместные в такой ситуации. «Так, это уже другая сторона дома. Нас брали с двух сторон». С шипением и гулкими хлопками во дворе перед домом разорвалось несколько дымовых шашек. «Вот какое у нас утро начинается-то, они повсюду!» — закричала Вася. Слева и справа со звоном разбитого стекла вспыхнули осколками высаженные окна, и внутрь, крутясь, залетело по гранате. Я выставил перед собой щит, прикрывая себя и полуголую ведьму. Магия налилась огнем, поглощая вспышки света. «Ага, нас хотели вырубить, а не убивать. Большая ошибка». Сразу после взрывов слетела с петель главная дверь, и тут же с воем боли ворвавшиеся в дом штурмовики попадали на пол из-за сработавшей ловушки. Еще одного затянуло к потолку, переламывая конечности и спрессовывая в один мясной комок. Это был эксперимент, никак не ожидал, что он сработает. В оконных проемах, как в компьютерной игре, появилась по бронированной фигуре. Я швырнул в одну из них раскаленную сковородку, а во вторую ускоренный кухонный нож. Боевики вышли из боя, не успев в него толком ввязаться. «Лиза в подвал!» – заорал я, надеясь, что девушка услышит. «Вася, за ней!» Дождавшись торопливого кивка, я рыбкой нырнул в выбитое окно. Еще одно мое жилье накрыли, скоты. Ну, сами напросились. На чердаке завыли, преображаясь, сторожевые псы. Задача у них была простая, как раз на такие ситуации. В целом нам бы просто затаиться, пока големы наводят порядок, но во мне накопилось уж слишком много нереализованной злобы. Несколько троек подходили к дому с парадного входа. Видимо, это уже резервы. В рядах нападавших царила неразбериха. Кто-то орал в рацию, и эта рация хрипела на телах группы, вошедшей через парадное крыльцо. «Демоны! Демоны!» — вторил ей кто-то на резервном канале. Из заднего двора доносился жуткий вой и крики боли. Сюда пригнали целую армию, но не одаренную, и с приказом не убивать. Очень большая ошибка. Нельзя так ко мне выходить. Я вылетел из дома уже накачанной силой и буквально разорвал ближайшую тройку. Перепрыгнул бронированных бойцов, двигающихся за плечистым щитником. Увидел, как запрокидываются головы в шлемах, провожающие меня ошарашенными взглядами, оказался за спинами бедолаг и в несколько ударов переломал ноги штурмовикам, наслаждаясь хрустом костей и воплями боли. Выдрал полицейский щит из ослабевших рук последнего, с размаху вырубил его ударом по голове. Что у них в руках такое? Дубинки с красным свечением? Это парализатор? Не, ребята, вы действительно совершили много ошибок сегодня. В меня стрелять надо, а лучше бы обработать дом из гранатометов часа в три ночи. Дымовые шашки штурмовикам скорее мешали, чем помогали. Они хотели под их укрытием подойти к дому, а в итоге среди едкого тумана встретились со мною, босым, в расстегнутой рубахе и очень злым. Ко второй тройке я вышел во фланг, раскидав бойцов ударом щита. Меня и не заметили толком. Идущий левым боец только голову повернул, среагировав на движение в дыму. Простая добыча. Убивать я не торопился, зато легко калечил, ломая ноги и руки. «Он здесь! Он здесь!» — истерично заорал кто-то в дыму. «Он здесь! А-а-а!» — ревел от боли кто-то из тех, кого я уже поломал на проходе. «Там две тёлки и все. Он в дымах уже. Заходи, Барс. Нахрен тёлок?» В шуме боя протрещала рация. Я выдернул ее владельца, взяв за горло, рванул на себя, а затем с размаху приложил о землю. От дома раздался еще один взрыв. «Пошли, пошли, пошли!» Я рванулся назад к дому. Как-то одну группу проворонил, получается. Точно, окно в нашу с Лизой спальню. Однако моя девочка хорошо училась. Пусть даже, наверное, с таким талантом особо ничего учить и не надо. «Расслабься, выпусти электричество и получай удовольствие!» Штурмующую спальню группу встретил голубой свет, и к воплям боли добавились новые. В едкую смесь дымов вплелись нотки горелого мяса. Я даже не стал заходить внутрь, видя сплавленную груду тел, оставшихся от нападавших. «Я же сказал в подвал!» — гаркнул я Лизе. Та торчала в люке, полуголая, глаза сверкают, но на мой крик девушка отреагировала сразу. Крышка захлопнулась. С крыши спрыгнул один из моих псов. Тварь с истеричным лаем набросилась на ползущего от дома бойца, вцепилась в него зубами и принялась мотать из стороны в сторону. Здоровенный мужик в один миг превратился в тряпичную куклу, безвольно размахивая руками и ногами. Из-за забора высунулся штурмовик с трубой на плече. Фух! Граната вошла в моего питомца, и я бросился в укрытие. Над головой по стене дома что-то застучало. Кусок плоти шлепнулся совсем рядом. «Лёва, чисто! Лёва, чисто! У меня двое осталось! Все. «Бат! Бат!» — орала лежащая неподалеку от меня рация. «Бат, ответь!» Я перепрыгнул забор позади гранатометчика, который уже готовил второй выстрел. Хлопнул его по плечу, и когда солдат обернулся, вырубил его прямым в челюсть. Встряхнул руку, сдернул с разгрузки рацию. «Бат, ответь!» — взывал по ней Лёва. «Тут магическое говно было. Теперь чисто!» — говорит Бат. «Откатывайся!» «Я захожу. И где этот Бат?» «Принял!» — с заметным облегчением ответил Лёва. Резко наступила тишина. Пахло порохом, гарью, шашлыком. Аж глаза слезились от таких ароматов. «Ой, не к добру это все. Надо забирать девчонок и валить!» Я снова перебрался через забор, пригибаясь. Дым уже рассеивался, меня можно легко увидеть отовсюду. «Лучше остановись», — сказали из дома. Человек в деловом костюме стоял у стола, где еще недавно я пил чай, и смотрел на меня в высаженное окно. Бледный, ужасно бледный, тонкая улыбка, русые волосы, собранные в длинный хвост, и красные белки глаз. Вот что важно, Илюша, не улыбка, не волосы, а именно что глаза. Я медленно выпрямился. Смысла красться уже нет. В доме, который еще несколько часов был моим пристанищем, стоял кровомант. Сзади послышался хруст ветки. Твою ж бабушку. Еще один, тоже в костюме, но этот загорелый, улыбчивый, вот только тоже доверху накачанный дурной школой. После такой бойни было бы странно оставить бойцов тайной школы без допинга. Черт, прими свою участь, продолжил бледный. Он ловко выпрыгнул из окна на клумбу, поправил галстук. Ох ты ж ешкина кошка, у него вокруг рук кровавый ореол кружился. С неба пафосно спускался третий кровомант. Полы его плаща трепал ветер. Так, с тремя я точно уже не справлюсь. Господин Бек хочет тебя живым. Ты доставил ему неприятности, сказал бледный. Плащ опустился на землю, остановился над телом одного из солдат, поднял руку, и лежащий на земле подранный моей псиной боец застонал от боли. Сотни тонких кровяных линий протянулись от него к пальцам чародея. Через несколько секунд павший обмяк, а плащ сыто улыбнулся. Они накачаны кровью до макушки. Вам надо было сразу выходить, чего время теряли, буркнул я. Ты слишком хорош для обычного детеныша, сказал загорелый. Они меня окружили. Вырваться не получится. За плавными расслабленными движениями скрывалась лютая мощь. Тут рангами не определить. Кровоманты за пределами таких условностей, особенно, когда уже вкусили крови. У меня нет шансов. Ты можешь сопротивляться, если хочешь, произнес бледный. Это ничего не изменит. Да, улыбнулся я. Противопоставить мне им и правда нечего. Руки пустые. Из кармана ничего не успею вытащить. Остается только на волевых действовать. Ну, почти. Мы должны доставить тебя живым, продолжил бледный, но не обязательно целым. Достаточно будет тушки с головой, без рук, без ног, улыбнулся загорелый. Дай нам повод, сказал плащ, умоляю. Я увидел шевеление на земле за ним и поднял руки, отвлекая внимание. Как-то не очень меня воодушевляет такая просьба. Мне мои конечности еще дороги. Они тебе все равно не понадобятся, когда тебя увидит Бек. Ты очень расстроил господина, поморщился плащ. Он крайне недоволен, поддержал его бледный. И ты будешь недоволен, вставил загорелый. Эки вы, братья-кровоманты, затейники, репетировали такую манеру общения. За спиной бледного из небытия поднимался один из призванных мною псов. Разорванная плоть стекалась к нему, собирая монстра из окровавленных кусочков. Увидеть его мог только загорелый, но я и плащ мешали его обзору. На крыше появился еще один голем. Он скалился, из клыков стекала кровавая пена. Вот этого уже грех не заметить. Бат, сзади, вдруг сказал загорелый. Бледный повернулся, с интересом уставился на возрождение мертвеца. Черт, кровомант вытянул руку, и алое облако накрыло пса, раздирая плоть и превращая ее в кровавую взвесь. Он был мертв, как и те, на той стороне. Что за? И тут с крыши на них прыгнули остальные големы. Один из них сбил с ног плаща, и тот покатился по земле, пытаясь сбросить с себя рычащего монстра. Тот же перекусил его тело и рвал из стороны в сторону, утробно рыча. Остальные отвлекли на себя кровомантов, и я ринулся назад, к забору. А когда перепрыгивал его, то на миг обернулся. Бледный потрошил пса, загрызшего их товарища. Ничего, ничего. Сейчас, когда я высунулся в следующий раз, через пару секунд, бледный увидел меня сразу, взгляд бешеный, объятый яростью. Вот только она сменилась страхом, когда я навел на него трубу гранатомета. Шух! Снаряд с дымным следом врезался в кровоманта, поглотив того во вспышке пламени, а я откинул в сторону бесполезную трубу. Снова бросился в сторону. В удачу я не верил. Такое оружие никакого вреда кровоманту не причинит. Эти ребята с подобным должны разбираться в лед. Однако, судя по тому, что плаща успешно загрыз мой голем, и на старуху бывает проруха. «Иди сюда, малец!» — прокричал бледный, уже без лени в голосе, уже с яростью. «Иди сюда!» — ему ответил вой. Псы снова оживали. «Какого демона, что это?» — воскликнул загорелый. «Что это, бат?» Рурупи заслужил дополнительную подписку на какую-нибудь библиотеку самых страшных ужасов на свете. «Красавец! Я не видел, что там происходило, отыскивая хоть что-то способное мне помочь». Кровоманты отбивались от псов, которые оживали по очереди, и стоило им прикончить одного, как начинал шевелиться другой. Однако теперь я вне зоны видимости и мои руки развязаны, так что в небо взмыло несколько клювобушей, а также я выгреб всех бронемиков, выпуская зверьков на волю. Перепрыгнул через один забор, другой. План был зайти уже с заднего двора, откуда пришла первая волна штурмовиков. Здесь гуманностью не пахло, земля была завалена растерзанными трупами. У забора же ютилось трое штурмовиков. Один из них курил, и увидев меня, разинул рот от изумления. «Лёва», — спросил его я, дождался кивка и вырубил всех по очереди. Они даже подняться не попытались. В кобуре старшего нашелся пистолет. Сняв его с предохранителя и проверив, заряжен он или нет, я вернулся к кровомантам, вернее к одному из них. Перед домом остался только загорелый. Он быстро понял схему и теперь уничтожал псов по очереди, едва те начинали шевелиться. «Где бледный черт?» Я вынырнул из-за угла, подняв пистолет. Бах, бах, бах, бах. Кровомант обернулся, встречая выстрелы. Ни одна из пуль цели не достигла. Чародей смел их в сторону, улыбаясь. Десна загорелого кровоточили. Он бросился ко мне навстречу, и как раз в этот момент его и настигли клювобуши. Один сгорел при ударе, а вот второй отсек чародею голову. Та смешно упрыгала в дровяник, а тело в дорогом костюме упало на грядку с луком, и тут спину ожгло невыносимой болью. Я вскрикнул, уходя в сторону, обернулся. Ёшкина кошка, бледный, пошел по моему следу, стервец, и теперь атаковал. Он шагал ко мне, выпуская из рук кровавые сгустки. Кожа на моей спине словно оползала, и едкая смесь жгла мышцы. Скотина какая, попал, тварь. Шипя от боли, я спрятался за углом, понимая, что даже дышать больно. Бронемиков кровомант сбил на подлете. Так же легко расправился с последним клювобушем. Обойма пустая. Я сунул руку в пространственный карман. Твою ж бабушку. Там никого не осталось, чтобы вытащить мне хотя бы пистолет какой. Кажется, все. Я оскалился. От боли в глазах натурально все покраснело. Но сдаваться пока не собирался. Рурупиш поднимает псов прямо сейчас. Да, сейчас мне ведь помогут. Бледный вышел из-за угла и остановился, весь объятый кровавой аурой, он светился алым. Его тело покрывали тонкие нити, шевелящиеся в поисках добычи. «Ты убил моих братьев», — процедил он. «То, что с тобой сделает бег, будет лишь тенью того, что сделаю я. Поверь мне, я сделаю с тобой такое, такое». «Минет», — хрипло предположил я. «Как же больно». Буравя взглядом приближающегося кровоманта, я пытался встать, ноги не слушались, жгучая боль сожрала всю спину, опустившись до бедер. Пламя будто бы не останавливалось, поглощая меня. Бледный побледнел еще больше, в один миг оказался надо мною, склонился, схватив меня за волосы, задрал мне голову. «Минет, хорошая идея, детеныш, хорошая». Наверху что-то стукнуло, мы находились как раз под окном нашей с Лизой спальни. «Твою мать, неужели девчонки полезли наверх?» Бледный вздрогнул, поднял голову, и тут я пнул его ногой в голень, вложив в удар все, что мог. Хрустнуло, точно хрустнуло. Кровомант вскрикнул, отшатнулся, его руки налились багровым светом. Похоже, он решил не выполнять приказ Бека. С бешенством на лице он заорал: «Сдох!» И тут в его лицо ударила молния, искры посыпались мне на лицо, запахло озоном. «Получи!» — закричала Лиза над моей головой. Бледный бился в судорогах, раскинув руки в сторону, а бывшая учительница жгла и жгла кровоманта, превращая его в головешку. Когда он сухим поленом упал на землю, сверху раздался всхлип. «Люшк, Люшк, ты как? Иисус милосердный, Люшк, так, ну, теперь уже можно и расслабиться, да, теперь можно и потерять сознание». Сказано, сделано. Глава 12. Когда я очнулся, то боли уже не было, будто бы все приснилось в путанном, но весьма динамичном сне. Во рту царапало от сухости. Я медленно облизнул губы. Воды бы, а еще лучше чаю. Нет, все же воды. При мысли о чем-нибудь со вкусом внутри неприятно заворочилась тошнота. Так, а где я? Белый потолок, белые стены. Я осторожно огляделся. Рядом пустая белая тумбочка. Чистая, как будто стерильная. Подо мною кровать. Очень, надо отметить, жесткая и неудобная. Совершенно точно, больничная. Да, ёшкина кошка, как же пить хочется. Я пошевелился, и это отозвалось в спине. Боль прошла от лопатки до ягодиц, заставив замереть. Ох ты ж безмерное безвременье. С меня шкуру содрали все-таки. Я осторожно повернулся на бок, осторожно коснулся горящей спины. Палец наткнулся на бинт. Ну, уже хорошо. Значит, медицинскую помощь мне оказали. Мозг постепенно начинал работать, и с каждым мигом ситуация, в которой я оказался, выглядело все хуже и хуже. Здесь явно не частная клиника, значит, я в больнице. Палата не общая, а значит, и поговорить ни с кем. В коридоре раздались шаги. Я насторожился. Звук приблизился к двери, и я даже дыхание затаил. Сейчас многое прояснится, но только неизвестный мимопроходящий на самом деле мимо проходил. Ровные шаги удалились дальше. Где-то хлопнула дверь, и эхо пронеслось по коридору. Так, а что с девчонками? Я попытался приподняться. Голова сразу же закружилась. Меня тут что, действительно лечит процедурами лекарствами? А как же старая добрая магия? Фу, блин. Я бессильно откинулся на подушку. Еще раз огляделся, стараясь не крутить головой. Ёшкина кошка, вообще безжизненное место. Пустая тумбочка, одинокий стул и кровать, на которой я лежу. Даже шкафа для вещей нет, а кнопка вызова есть какая-нибудь? Я слышал, что должна быть. Если это больница, это же больница. Кнопку я нашел на стене рядом с кроватью, нажал ее, потом еще раз. Снаружи никаких новых звуков не донеслось, видимо, не работает. Эх, хорошо, что у меня тут не сердечко прихватило. Да, так, ладно, пустое. Давай думать о хорошем. Я живой, и меня пытались вылечить. Значит, не у Бека в плену, и это прекрасно. Теперь надо понять, что там у Лизы и Васи, и в Рупи. Хотя этому до фонаря, даже если дом стоит пустым, то электричество в нем, наверное, есть, а значит, планшет можно зарядить, и жизнь демоненка в мире ужасов продолжается комфортно и приятно. Пока не кончится еда или не отключит свет. Ой, разнылся Илья. Если бы не Рупи и его музыка, ты бы сейчас лежал пред очами Бека, в окружении пачки кровомантов, и никто бы тебе раны не бинтовал. Не знаю, сколько еще и я так провалялся, но жажда меня совсем замучила. По коридору иногда кто-то неторопливо проходил, но ко мне ни разу не заглядывал. Поэтому я все же заставил себя слезть с кровати. Спина болела очень сильно. Каждое движение отзывалось по телу. Заблокировать боль магией я не решился. Это может вылиться в разные последствия. Мозг, конечно, дурак, и его легко обмануть, однако в болях он разбирается хорошо. Если болит, значит надо, а то вон, бегать начну, и с меня все, что зашили на спине, клочьями сползет. Открыв дверь, я выглянул в коридор. Так, а тут темно, свет приглушен, значит ночь. Направо коридор упирался в окно, за которым горел фонарь, отражаясь на ветках дерева. Налево тянулся ряд закрытых дверей, и метрах в 100 от меня стоял пост медсестер. Пожилая тетка сидела боком ко мне и что-то читала. Рядом с ней уютно горела лампа, выдирая из темноты и стол, и бумаги на нем. Я перевел дыхание и двинулся к цели. Медсестра заметила меня, ползущего по стенке, только на половине пути. Поднялась, поправила очки, повернула лампу, выдирая из темноты. «Христос пощади, что же вы вскочили?» Она поспешила на помощь, но остановилась на полпути и бросилась назад. «Пить!» – тщетно прохрипел я вдогонку. Медсестра катила ко мне кресло-коляску. «Что же вы вскочили, ваше благородие?» – сокрушенно протараторила она. «Ночь же, дайте попить!» – терпеливо повторил я. Услышала, наконец. Пошла на второй забег. Стакан прохладной воды породнил меня с божественным. Вознес на вершины блаженства. Проглотив амброзию, я шумно выдохнул. «Мне нужен мой телефон». «Конечно, конечно. Садитесь, я вас отвезу». Она услужливо помогла мне сесть. «Что же вы вскочили? Нельзя вам лишний раз вставать-то. Позвали бы. Там же кнопочка есть». «Есть». Нажимал. Не получилось, не фартануло, не удержался от ворчания я. «Ах, незадача какая. Разве не работает вызов техникам с утра? Обязательно скажу». Заученно ответила медсестра. Мы вкатились назад в палату. Ох-ох-ох, думали, что до утра проспите. Такая операция сложная была, такая сложная. Операция, удивился я. Операция, закивала она. Снова поправила очки. Давайте осторожненько. Медсестра помогла мне сесть на кровать. Затем помогла лечь. Какая, к лешему, операция. Занервничал я. Ой, не волнуйтесь, Иисус светлый, все хорошо прошло. Завтра уже прибудет целитель и все объяснит. Не-не, давайте сейчас. Не согласился я. Почему мне провели операцию вместо магического лечения? Вот не я решаю, не я оперирую, ваше благородие. Голос медсестры чуть охладел. Придет утром врач и все скажет. Я не ругаюсь, наверное, со стороны мое удивление выглядело иначе. Просто это ведь рана обычная. У меня есть деньги. У меня могли хотя бы спросить. А тут сразу на стол и резать. Странно это. Вмешательство в организм — это ужасно. Я из тех, кто лучше просто умрет, чем умрет под ножом хирурга. Пунктик такой. Чего не знаю, того не знаю. Укольчик сделать обезболивающий. Ох-ох-ох, какая консервативная здесь лечебница. Все по старинке, медициной. Что там мне со спиной-то сделали? Медсестра все ждала моей реакции, и я медленно кивнул. Она и правда тут ни в чем не виновата. И телефон, и водички еще вам принесу. Отдыхайте. Первым делом я позвонил Лизе. Девушка ответила уже на втором гудке. Люшка, ты как? Ни капли сна в голосе. А на часах почти 4. Ты в порядке? Сходу спросил я. Да, я в порядке. Все хорошо. Я у себя сейчас. У себя? Не понял я. У себя это где? Ну у меня же квартира в городе. Люшк, ты не ответил. Как себя чувствуешь? Квартира? Точно. Это ж в интернате у нее жилье было казенное, а ведь еще свое оставалось. Отлично. Все прекрасно. Укол уже действовал, в мысли в голове стали чуть приглушенные. По телу растекалось приятное тепло. Ох, сейчас посплю от души. Мне ведь ничего не сказали, продолжала Лиза. Забрали тебя тогда и все. Из больницы выгнали. Что с Васей? Как же тепло и уютно. Я повернулся на бок, положил тяжелую голову на подушку. Телефон под ухом. Она сказала, что на старом месте будет ждать. Так и сказала старое место. Ты знаешь, о чем она? Ой, тут же столько всего было. Приехал игумен из первой церкви. Самая важная шишка у них. Были какие-то люди, по-моему, из тайной канцелярии. Все серьезные, в костюмах дорогущих. Меня быстро отпустили, а вот Вася еле успела уйти. Так из-за вещей переживала. Глупая. Вещи ведь наживное. Я хмыкнул. Хорошо. Пока все в порядке. А группе? Не знаю. Тяжело вздохнула Лиза. Не видела я его. Черт. Я широко зевнул. Спи, Люшк. У нас все хорошо. Я приеду утром. Услышала это Лиза. Я что-то буркнул в ответ и сладко уснул. Утром началось самое интересное. Сначала ко мне заявился улыбающийся врач в смешных очках. Пухленький, круглолицый и очень дружелюбный. Представился он бароном Бергеном. И в процессе нашего общения как-то между делом и признался, что именно под его ножом я вчера вечером и пролежал. На мой вопрос, почему раны не затянули магией, он улыбаться перестал и назидательно пояснил. Упаси вас Иисус хоть когда-нибудь пробовать править самостоятельно такие запретные чары. То, что вас могло бы вылечить, голубчик, с кровоманской скверной в организме убило бы в несколько мгновений ока. Так что не было у вас другого выбора, клянусь вам. Однако не переживайте. Улыбка вернулась на его лицо. Сегодня уже прибудет целитель специально по вашу душу. Все залечит в наилучшем виде. Главный врач уже ночью получил ряд звонков с требованием сделать для вас все, что он может. Эвана как? Ряд? Интересно, кто? Так, голубчик, с виду все у вас чудесненько. Но после завтрака я вас в смотровую все-таки заберу. Проверю, действительно все ли чудесненько у вас. Я клянусь, что это так, но мой долг как врача убедиться в этом. Мой телефон снова зажужжал. С утра уже несколько звонков было пропущенных, и я так и не успел разобрать накопившиеся. Бергин посмотрел на мобильный телефон с пониманием. Не смею более вас отвлекать, Илья Александрович. Отдыхайте. Про завтрак не забудьте. У нас сегодня совершенно чудесненький омлетик. Очень его люблю. Он вышел из палаты, и в нее сразу же вошли трое. Белые халаты небрежно накинуты на дорогие пиджаки, лица ухоженные, глаза внимательные. Идущий последним прикрыл дверь и остановился возле нее. Второй подошел к окну, поднял жалюзи, тоже посмотрел по сторонам. «Доброго утра, Илья», – тихо произнес третий. «Разрешите?» – он кивнул на стул. «Полагаю, если запрещу, вас это не остановит?» – предположил я настороженно. «Совершенно верно», – без тени иронии ответил он. Подошел вплотную, глядя на меня сверху вниз. Взгляд сытого хищника у него. «БРРР, разрешите отрекомендоваться, коллежский асессор Варанов Степан Макарович». Все трое были без амулетов, но это меня не обманывало. Ребята пришли серьезные, как минимум мастера по рангу. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, Илья Александрович». Варанов не мигая смотрел мне прямо в глаза, на лице ни тени эмоций. «Вот ты какая, тайная канцелярия?» «Да, охотно отвечу, ваше высокоблагородие, задираться с этими посетителями не стоило. Оставьте это, Илья. Просто Степан, если вас не затруднит, он не ждал моей реакции. Прежде всего примите мое восхищение. Мы с коллегами видели то невероятное побоище, что вы оставили в доме госпожи Цацкиной». «В чьем доме?» «Не понял я. Госпожи Цацкиной, хозяйки дома по улице Узкая, деревня Посадникова». Он не сводил с меня взгляда. Помолчал пару секунд и продолжил, также изучая реакцию. «Арендован дом был несколько недель назад на имя Олега Викторовича Дружинина, умершего в прошлом году в Иркутске. Ни тени улыбки или же злорадства. Подготовились гости, подготовились. Неожиданно, да, Вдруг спросил Варанов. «Вы совершенно точно не проходили мимо той заварушки. Мы нашли неопровержимые доказательства вашего там проживания. Кто же оформил такую странную сделку, учитывая, что вам 17 лет и, вы, по-хорошему, по сей день должны совершать любые действия через официального опекуна, которого у вас, конечно же, нет. Я про легальные пути, разумеется. Подскажите имя вашего благодетеля, врать тут уже бесполезно. Я у них как на ладони». Все трое внимательно наблюдали за мною, а мне и сказать было нечего. Как меня утомила моя беспомощность в отношении с властными структурами. Они должны подчиняться мне, а не я должен лавировать между ними. Безмерное безвременье. Как выкручиваться из этого? Расслабьтесь. Мы здесь не по этой причине. Очень тепло и будто бы по-дружески улыбнулся Варанов. Эти ваши невинные шалости никак не влияют на дела государственные. Даже ваша очевидная связь с ведьмовским знанием. Пусть этим занимается первая церковь. Канцелярии же это не интересно. Мало того, канцелярия может предложить вам защиту от особой ретивости священнослужителей, а также некоторую помощь, если вы согласитесь с нами сотрудничать. Конечно, он задумчиво постучал кончиком пальца себе по носу. Возможно, сейчас вам это не слишком важно, пока ваш возраст на вашей стороне, но в сентябре вы, если не ошибаюсь, вступаете в серьезную жизнь, и внимание к вам изменится, Илья. Быть взрослым очень непросто, уверяю вас. Я не очень понял про сотрудничать, я повернулся чуть поудобнее. Что вы имеете в виду? Это несложно. Нам нужен бег, со смущенно извиняющимся видом развел руками Варанов. Мол, простите за банальность, вы сейчас для него как мясо для осы в жаркий день. Мы же хотим, чтобы мясо лежало там, где нам надо, чтобы прихлопнуть раздражающую хищницу, а не бегать за нею по всему лесу. Ловите на живца, констатировал очевидное я. Но с такими ребятами иногда лучше уточнить. Да, Илья, он от вас уже не отстанет. Первое покушение прошло так себе, и это можно было списать на самоуверенность исполнителей. А вот то, что вы устроили у Цацкиной. Он закатил глаза с видом, словно вспоминал вкус лучшего блюда в своей жизни. Выдержал паузу и продолжил. 3 убитых кровоманта. Это невероятный результат. Совершенно не понимаю, каким образом вам это удалось. Мощь големов, которые вы использовали, недостаточно для такой сокрушительной победы. Помощь, недавно получившей дар Елизаветы Весельниковой, со счетов не сбрасывается, но этого слишком мало. Но так оно и вышло. Впечатляет. Варанов покосился на товарищей. Ну правда же, впечатляет, да? Ответом были равнодушные кивки. Асессор же уточнил. Ведьмовские чары мы нашли только на ловушках, и больше участия неизвестная нам отступница в битве не принимала. Поэтому пока я не понимаю, как вам это удалось. Но, он поднял руки, спеша сменить тему и будто защищаясь от моих возражений. Мне это и не интересно. Просто хотел, чтобы вы знали о наших интересах. Так что, кратким итогом, да, вы будете живцом. Но я, ваше высокоблагородие, и вчера был живцом. Насколько безопасно повторять этот опыт? Насколько безопасно это мне? Он сокрушенно вздохнул, хлопнул ладонями по коленям. Вы абсолютно правы. Возникла некоторая сложность. Бюрократические проволочки. Горизонтальные связи в таких местах часто обеспечивают колесам внушительные палки, а не посильную помощь. Уж простите за еще один образ. Глаза-то у него были холодные-холодные. Пусть и кривлялся асессор, но вот только он с таким же видом, уверен, будет как загонять иголки под ногти жертве, так и катать любимую дочурку на карусели. Мне не хотелось его злить, и это злило уже меня. «Очень путано объясняете», — вздохнул я, — «очень клонит ко сну. Вчерашнее, назовем ее бойней, вы не против?» «Да, пусть будет бойня», — согласился сам с собой Варанов. «Вчерашняя бойня — результат того, что вы были живцом в непредсказуемом месте. Когда ловят хищника, то делают это там, где надо охотнику. При вашем согласии нам помощь детали организованной засады мы возьмем на себя. Нам нужны живые исполнители, а не груды трупов. То, что вы устроили в доме Цацкиной, такого повториться не должно, понимаете? Мои глаза полезли на лоб. Ничего себе рекомендации на тему, как спасти свою шкуру. И почему бойня? Я ж людей жалел. Убивал по необходимости только. Кучу бойцов только вырубил. Что значит повториться не должно? Тихо уточнил я. Вы убили всех нападавших, Илья Александрович. Это затрудняет работу дознавателей. Мы же хотим найти бека, какого лешего. Кровоманты вырубленных штурмовиков высушили, или големы рупи доели. Никто из них бы хозяина все равно не выдал, покачал головой я, сев на кровати. Спина ответила болью, отчего дыхание перехватило. Там все продумано. Амулеты. Да, мы знаем, отмахнулся Варанов. Уже изучили. Канцелярия разберется с этим. Главное, получить нападающих живыми. Это очень облегчит дело. Вы же, Илья Александрович, свидетелей не оставляете. Простите, но так мы зло не победим. Прошу прощения, ваше высокоблагородие, а как я должен буду защитить себя и своих близких? Красиво умереть, ожидая, пока подмога горизонтальные связи обеспечивает. На лице Варанова появилось раздражение. На миг, но я заметил, достаточно просто делать то, что мы попросим, и не вылезать. Остальное берем на себя. Он снова стал милым и добрым парнем. Илья Александрович, поверьте, вы и не заметите назойливого визита, если согласитесь сотрудничать. Если же вдруг, внезапно, до вас кто-то доберется, то действуйте. Я попрошу моих людей смотреть в другую сторону. Быть другом канцелярии лучше, чем оказаться ее врагом. Тут даже спорить не хотелось, но и соглашаться на кота в мешке тоже не хотелось. Можно чуть больше деталей, ваше высокоблагородие? Он довольно цокнул языком, подмигнул. Кажется, мы можем найти общий язык, Илья Александрович. У меня очень хорошие предчувствия. Его спутники не улыбались. Равнодушные лица, настороженные взгляды. Было ощущение, что каждый из них обладает особенным талантом общения, и мне придется с ним ознакомиться, если не господин Варанов не найдется мною общий язык. Как-то совсем не хотелось знакомиться с ними ближе. Вот совсем не хотелось. Для начала, мы считаем, что вам следует отдохнуть, Илья Александрович. Он с намеком обвел руками палату. После таких потрясений требуется долгое восстановление. Нет ничего лучше чистого воздуха. Насколько я знаю, у вас есть усадьба, доставшаяся вам от Феоклистова. Может, стоит ее посетить? Какой живой интерес у Варанова, будто бы и правда обо мне заботится. Уверен, что вы проведете там незабываемые выходные. Очень хорошее место, свежий воздух, изумительная рыбалка, с ухмылкой проговорил асессор. Главное, Илья, нам будет очень удобно контролировать все подъезды, знаете ли, да и перемещение по дорогам легко отслеживать. Идеальное вышло бы место. Продолжайте, тяжело вздохнул я, вряд ли получится от них отделаться, а раз так, то из движухи этой нужно извлечь максимальную выгоду. Глава 13. План тайной канцелярии был прост настолько, будто бы его составляли приютские ребята из чертовой беседки. Метод ловли тигра на обезьяну. Цепляешь ее на веревку к дереву, а дальше психованная мартышка сама все сделает. И приманит воплями, и героически займет хищника пару секунд. Охотник тем временем сможет прицелиться, пока тигр доедает внезапно умолкшую приманку, и все будут довольны. Полосатый обретет покой, охотник порадуется, обезьяна в следующей жизни родится человеком. Не знаю, насколько последнее является наградой, но кто их, обезьян, знает. Он же не придет сам. Не согласился я с соображениями Варанова. Пришлет толпу наемников, а то и с воздуха вертолетом сожжет все издалека. Дворкина в людном месте достали. Вы с ним тоже беседу провели? Да, это же ваш план был? Варанов мотнул головой. Илья Александрович, вы думаете о нас слишком плохо. Мы ставим лишь одну засаду, вторая никогда не требуется. Он замолчал, совсем ненадолго, и добавил. И мы бы с большим удовольствием работали с фронтовым офицером его императорского величества, чем с подростком из приюта. Уверяю вас, туши. Без возмущения хмыкнул я. Работать с офицерами всегда легче, чем с детворой, у которой половина мозга это гормоны, а вторая еще не созрела. Но мне кажется, выбора у вас вообще нет. Увы, господин Дворкин был отослан подальше собственным руководством. Из соображения безопасности ему не помогло. Увы, снова сказал коллежский асессор. Так бывает. Я не хочу, чтобы так было со мною. Есть у меня еще идея. Выражение лица Варанова мне не понравилось. Понятное дело, что с такой физиономией речи начинаются неприятные. Мы забираем вас сейчас из палаты, запираем в известном нам месте, после чего специально обученные люди уходят в прокуратуру. Там мы получаем все разрешения, доказав вашу связь с ведьмой. Переводим в еще одно место, более удаленное и не такое известное, зато защищенное как золотые хранилища Магадана. Ой, сколько же в нем раздражения. Допек я старика, похоже. Асессор продолжал. Вкратчивость перешла в чеканность. В нем вы ждете суда, пока мы собираем все случаи известного нам мошенничества, вроде аренды через подставное лицо. В итоге вы выходите из известного нам места уже посидевшим. Если выходите, вероятнее всего я не выхожу, потому что люди Бека устраняют меня руками сидельцев, широко улыбнулся я. Надеюсь, он не думал, что я сейчас буду нервничать и изворачиваться. Мы сделаем так, чтобы вас не беспокоили. Думаю, Бек будет доволен таким исходом моей печальной жизни и никуда не полезет. И еще, слишком много ресурсов и времени выйдет у вас, а риски останутся высокими. Доказать связь с ведьмой вы вряд ли сможете. Пока будете пытаться, мой адвокат из вашего начальства душу вытащит. Он у меня крепкий, легко размажет ваши обвинения по столу судьи, как масло по бутерброду. Ну и за подставную аренду в казематы не запирают. Тем более, что я жил у знакомого. Захотите имя? Найду, постараюсь. Сказал, что дом его знакомых знакомые на недельку оставили. И тут вы налетели с мертвыми квартиросъемщиками да цацкиными, еще и ведьм приплели. Он удивился моему напору и наглости, а я продолжал. Но начальство ваше наверняка требует результаты уже вчера, верно? Да и стали бы вы так со мною так общаться, если бы рассматривали такой вариант как основной, ваше высокоблагородие, что-то здесь у меня не сходится. Варанов поджал губы. Ага, попал Илюша, в точку. Ну держись теперь, асессор, теперь я могу расслабиться. Вы не думали, Илья Александрович, что я попросту не хочу губить вам жизнь? Холодно сказал он. Не верю, ваше высокоблагородие. Хотел бы верить, но нет. Опыт, знаете ли, опыт, фыркнул асессор. У вас, здесь он прав. Со стороны дико такое слышать, конечно, но из моей больницы все смотрится немного иначе. Ладно, сдался Варанов, лицо его посветлело, стало открытым и добродушным. Еще одна маска. Ладно, Илья Александрович, давайте не будем терять время. Путь кнута не подошел, приступим к пряникам. Что вы хотели бы получить за сотрудничество? Хотя я убежден, что вы могли бы просто помочь людям его императорского величества в их праведной борьбе против жесточайшего криминалитета. Я не из идеалистов, развел руками я. Боль в спине напомнила о себе, но виду подавать перед асессором я не стал. Улыбка даже не дрогнула, хотя пот на лбу точно выступил. «Ваша цена, Илья Александрович?» – мягко спросил асессор. «Терять мне нечего и желаний много. Ну, для начала...» «Мне нужно, чтобы вы удалили из реальности личность одного человечка и заменили его другой. Для вас, уверен, небольшая проблема, а для меня целая вселенная». Варанов хлопнул по коленям, вставая. «Хватит, этот цирк мне надоел. Доброго дня, Илья Александрович. Приду на опознание вашего трупа. Всего хорошего, ваше высокоблагородие». Служители тайной канцелярии молча двинулись к дверям. Я терпеливо ждал, стараясь не улыбаться. Осторожно лег, подложил руку под голову. У самого выхода Варанов остановился, обернулся. Я ему подмигнул. «Вы большой стервец», — заметил коллежский асессор. Взялся за ручку. Я зевнул и прикрыл глаза, собираясь поспать. Шаги приблизились. «Ладно, это все», — сказал надо мною Варанов. «Почему же?» — хитро приоткрыл глаз я. «Есть еще кое-что. Выкладывайте». Он плюхнулся на стул и горько вздохнул. «Бег важен. Других живых работающих приманок у меня нет, но Иисус вас проклянет. С Иисусом я как-нибудь разберусь», – про себя подумал я. Второе. Больничный омлет и правда оказался замечательный. Я с удовольствием приговорил две порции, после того как завершился наш разговор с коллежским асессором Варановым. Женщина в окне выдачи с таким сочувствием предложили изголодавшемуся мальчугану еще одну тарелку, что я почти согласился. Вышел на волевых. «Переедать нехорошо, не полезно. Пусть во мне сохранится приятное послевкусие, а не тяжесть в животе». Поставив тарелку на стол для грязной посуды, я вышел в коридор. Ну как сказать, вышел — это очень громко сказано. Проковылял. Каждое движение вызывало боль. Даже не знал, что в теле столько всего связано с мышцами спины. Причем это я на сильных обезболивающих шел. В коридор стало чуточку многолюднее. Серьезные люди с оружием находились у лестничного пролета, дежурили у окон в обоих концах больничного крыла. У двери застыло двое бойцов, половина одаренные. Все они старательно в мою сторону не смотрели, но при этом ни на миг не оставляли без присмотра. В палате тоже расположилось двое одаренных, совершенно одинаковых с лица, в серых деловых костюмах, даже прически одинаковые. Ну и вишенкой на торте, под окнами моей палаты несколько человек также молча и не менее сурово ожидали коварного врага. Если они таким же образом собираются меня сторожить постоянно, то Бек будет дураком, если сунется, потому что не в его интересах столь опекаемая жертва. Я же не дело всей его жизни загубил в той лаборатории. Ой, ладно, честно говоря, такое внимание и не в моих интересах тоже. Тут даже пукнуть без ведома канцелярии нельзя, а я за свободу слова и все такое. Целитель, обещанный мне бароном Бергеном, явился незадолго до обеда. Моложавый 40-летний аристократ, с открытым лицом и очень пронзительными глазами. «Добрый день, Илья Александрович. Как ваше самочувствие?» Он прошел мимо служителей канцелярии, будто бы и не заметил их. Хотя его обыскали перед дверью, я слышал короткие команды в процессе. «Тут очень душно», – пожаловался я. «Если вы понимаете, о чем я». Целитель вежливо улыбнулся, ничего, разумеется, не поняв. «Позволите», – он указал на мою руку. Дождался разрешения и коснулся кожи. Я почувствовал его дар. Деликатные прикосновения сконцентрировались в основном на спине. Немного забежали на плечо, а потом лекарь коснулся моего контура и вздрогнул. Отступил, может, даже слишком порывисто. Я внимательно наблюдал за лицом целителя. Нет, он все равно был максимально учтив, хотя почувствовал неладное, но спрашивать не стал. Люди с лечебными талантами редко контурами занимаются. Обычно это не совмещают. Но мне повезло, и попался специалист, который понял, что со мною что-то не так. «Повернитесь на живот, пожалуйста», – попросил целитель. Я осторожно послушался, стараясь не совершать резкие движения. Пальцы коснулись плеча, и следом за прикосновением по коже пошел холод. Волна медленно прошла до поясницы. В спине стрельнуло, но я не дрогнул. «Холод чувствуете?» – уточнил лекарь. Удовлетворительно хмыкнул, заметив мой кивок. «Сейчас я начну процесс восстановления. Может быть, чуть-чуть неприятно. Совсем чуть-чуть. У вас обширные повреждения тканей». С этими словами затрещали пластыри, притягивающие повязки к спине. Целитель аккуратно их отодрал, а затем снова коснулся моего контура. «У вас давно это?» – уточнил он. «Что это?» «Такие слова от докторов слышать неприятно, наверное. Ваш контур завязан. Я хочу попытаться запустить ваш внутренний источник регенерации для более комфортного заживления, но, право, Илья Александрович, я боюсь его трогать. Плетение вокруг очень сложное, будто бы его привязали к вам. Никогда такого не видел. Чья это работа?» «Что-то подобное говорил мне мастер Гарибальди в доме Обуховых. Мне сказали, что это врожденное. Нет, я не видел, но почувствовал, как целитель мотает головой. Это совершенно точно не врожденное. Здесь работал специалист очень высокого ранга. Я, честно говоря, даже не знаю никого такого уровня. Не уверен, что слышал о подобном. Очень необычно. Вы позволите?» «Нет, не надо трогать», — мягко попросил я, держа подбородок на кистях рук и глядя в стену перед собой. «Оставьте как есть. Я бы хотел показать это одному моему другу, Илья Александрович. Такое плетение уникально. Само его существование открывает много возможностей». Голос целителя дрогнул. «Боюсь даже представить, каких», — почти прошептал он. «Не надо ничего никому показывать». Я приподнялся, повернулся к целителю. Глаза его горели восторгом, но чуть потухли от моей реакции. «Простите, простите». «Конечно, люди из тайной канцелярии слушали наш разговор очень внимательно. Вот ведь болтун. Тогда, может, будет чуть больнее», — будто бы с ноткой мстительности проговорил целитель. «А потом мне по спине словно ножом провели. Я вздрогнул. Не то чтобы чуть больнее, скорее даже весьма больнее». Назло обиделся. «Простите», — равнодушно извинился целитель. «Сейчас». Прохлада по спине сменилась обжигающим холодным прикосновением, словно на меня поставили огромный кусок льда. Однако даже сквозь эти ощущения я почувствовал, как жжется все от поясницы до шеи, отдавая в бока. Сначала сильно, но с каждым мигом боль стихала, пока не ушла совсем. «Отлично», — выдохнул лекарь. «Отлично, здесь теперь хорошо». Так, холод переместился чуть ниже лопаток, снова вернулась боль, но чуть слабее. Фух, я держался, не проронив ни звука. Я чувствовал потоки силы, которые сжигал лекарь, чтобы восстановить все сожженное кровоманской скверной. Мощный одаренный, ничего не скажешь. И ранение, получается, у меня оказалось значительно серьезнее, чем я думал. Вот ведь как бывает. Хорошо, что обошлось так легко. Могло закончиться гораздо печальнее. Целитель выжимал из себя все, отчаянно рискуя личными каналами. Даже жалко его стало. «Сильно вас», — произнес он через минут 10. Голос звучал тускло-тускло, будто у пленника, просидевшего в карцере неделю. «Повезло, что до органов не дошло. Можете осторожно сесть. Я очень медленно повернулся, приподнялся. Ничего не болит, ничего не мешает. Ох ты ж елки, целитель-то совсем плох. Он бессильно откинулся на спинку стула. На лицо бледный-бледный, осунувшийся. Руки трясутся. Пусть лекарь пытался это скрыть, скрестив их на груди. С вашим контуром было бы куда легче, словно извиняясь за слабость, улыбнулся целитель. Но, простите, но его лучше не трогать. Проклятие, он действительно выглядел так, что в гроб краши укладывают. Я могу вам чем-то помочь? Нет-нет, все хорошо, остановил меня лекарь. Все хорошо, просто очень обширные повреждения. Знаете, одно дело, когда надо руку прирастить, орган восстановить. Это легко, то есть, простите, это тяжело, но проще, чем когда надо восстановить столько мышечного корсета, кожного и жирового покрова. Удивительно, что вы вообще выжили, Илья Александрович. Вот что значит крепость юности. Он еще минуту посидел молча, а затем медленно поднялся, улыбнулся. Пожелал бы вам скорейшего выздоровления, но вы и так уже здоровы. Всего хорошего вам, Илья Александрович. Простите, окликнул я его, когда он добрался до двери. Спасибо вам огромное. К сожалению, не знаю вашего имени. Если я могу что-то для вас, это моя работа, Илья Александрович. И мой долг, мое имя вам ничего не даст. До свидания. На этой высокопарной ноте мой спаситель и ушел. Я же осторожно потрогал спину. Без боли. Под подушечками пальцев новая кожа. Славно. Кровоманские чары — это не шутка. Если бы мне просто ногу оттяпали, то было бы проще излечиться, ну при условии таких вот лекарей в наличии. А вот если бы оттяпали и искупали в своей едкой отраве, то все, дальше только протезы. Пусть и высокотехнологичные, а протезы. Так, ладно, с этим мы разобрались. Я прошелся по палате, пересекаясь взглядом с моими охранниками. Как здорово, когда ничего не болит. Просто песня какая-то. Можно вытерпеть остальное. Зовите старшего, сказал я моим спутникам. Я готов ехать. Безликие серые служители тайной канцелярии кивнули в унисон. Один из них что-то сказал себе в наручные часы. Но сначала мне нужно заехать в пару мест. Как мы и договаривались. Через час я уже стоял у дома, где случилось наше сражение. Уютное прежде деревенское убежище теперь выглядело скорее зловеще. Много крови, много смерти здесь случилось. Такие следы остаются надолго. Люди стараются обходить такие места стороной, чувствуя зло. Дождь смоет кровь, время уберет трупы. Но аура останется. Вот такая, как здесь теперь. Я медленно прошел по раскуроченной столовой, вспомнил, как пил чай, как ел тут борщ, вздохнул тяжело. Душа мне еще и сентиментальности подкидывает. Не надо, спасибо, рановато. Пока обходил дом, то заглянул в спальню, будто бы надеясь отыскать там Лизу. Затем зашел в комнату Васи. Здесь все было перерыто вверх дном. Даже фоторепродукции со стен сорвали, ироды. Матрас вспоротый грудой синтепона высыпан на пол. Искали тщательно и не сдерживаясь. Я добрался до лестницы на чердак. Поднялся по скрипучим ступеням. Через дыры в крыше проникал свет. Мои собака-демоны не парились о сохранности жилища. Ломились напрямки. Рупи. Тишина. Демоненка здесь точно нет. А вот планшет есть. И это наполняло тревогой. Потому что фей смерти бы просто так его не бросил бы. Ну, если только планшет не разряжен. Гаджет лежал возле высаженного окошка. Я осторожно забрался наверх. Прошел, согнувшись до лежака Рупи. Поднял планшет. Так, не работает. Это хорошо. Значит, можно проявлять оптимизм. Правда, с осторожностью. Брошенный работающий гаджет в случае с демоненком очень плохой сигнал. Сунув мертвый планшет в потусторонний карман, я выглянул в узкое окошко. Вид отсюда открывался на цветочную клумбу, вытоптанную полицией и прочими службами. Красиво ж было. В доме осталось не так много вещей, которые следовало с собой забрать. Не жили богато, нечего и доживать. Я еще раз прошелся по жилищу. Залог мне, конечно, не вернут, но думаю, и в суд не пойдут. Тем более, узнав, что сдавали левому несовершеннолетнему. Впрочем, когда Анфиса подбирала мне квартирку, она знала, что все должно быть по особому заказу, скажем так. Потому не мои это проблемы, не мои. К госпоже Бабушкиной заеду при первой возможности и компенсирую. А у хозяина сложности могли ожидаться только от тайной канцелярии. И это прямо беда-беда, но мои договоренности с коллежским асессором позволяли вздохнуть спокойно и ему. Я вернулся к ожидающему меня автомобилю, и уже подходя к нему услышал тихое-тихое. Друг, Жасмин у дорожки, все время преследующий меня то видами, то запахами заколыхался. У земли листья зашевелились, и из укрытия высунулась знакомая пушистая черная мордочка. Ну разве не прекрасно все складывается? Так, теперь надо не привлекать внимания и не вызывать подозрения, чтобы демоненка не выдать. Я развернулся, заслоняя малыша, наклонился к нему, делая вид, что увидел на земле что-то очень странное и подозрительное. Протянул ладонь Рурупи. Демоненок легко вскарабкался на ней, хищная мордочка радостно улыбалась. «Привет, друг», — сказал я ему, а затем сунул Рурупи в пространственный карман. Выпрямился. «Вроде все отлично, никто ничего не видел. Тогда спасибо этому дому, поедем к другому». Вообще, визит в усадьбу Анахова меня интересовал давно, но когда вокруг столько всего крутится, то не знаю, когда бы еще я туда выбрался. Дел ведь не в проворот, то кровоманты, то мафиози, то придурочная одаренная молодежь. Мир жесток и суетен. Посидеть на берегу озера с удочкой и встретить закат, чем не досуг. Для пенсионера, конечно, но так и мне уже далеко не 17 лет. Хе-хе. Бронированный автомобиль тайной канцелярии весь день служил мне такси премиум-класса. Молчаливый водитель покорно возил от точки к точке, пока я собирался перед поездкой. Охранник следовал за мною тенью, отставая только по прямой команде. Была еще одна машина сопровождения, с тремя одаренными. Эти тоже берегли мою шкуру, и совершенно точно никто не готовился к тому, что это предполагалось засадой. Но либо Бека дразнили, поигрывая мускулами, либо в тайной канцелярии сидят не очень умные люди. В любом случае, я всецело загорелся предстоящим отпуском и готовился к нему основательно. А почему нет? Спонсором ведь является государство. Когда такое вообще бывает? Последним делом в Пушкинских горах осталась Лиза. Девушка спорить не стала, а если бы и стала, то я, во-первых, удивился бы, а во-вторых, проверил бы ее контур, так что забрал подругу уже, покидая город. Перед этим убедив красавицу не просто собрать вещи на отдых, но и обязательно захватить с собой все купальные принадлежности. Кроме огромного озера в усадьбе был даже бассейн. Летом в этих краях вполне себе актуальная штука. Глава 14. Добрый день, как бы мне проехать? Спросил я в интерком, расположенный на массивных чугунных воротах. Забор вокруг моих владений был 3 метра, не меньше, и ворота в них оказались соответствующие. Святых железных прутьев были убраны все гербы, а следы от мест, где раньше красовались родовые знаки феоклистовых, я видел. «Добрый день», — немедленно ответил дребезжащий голос. «А вы к кому?» Пахло цветами и летом. Красивая Лиза сидела в машине, высунув изящную руку в окно. В своей широкополой шляпке и солнечных очках она казалась моделью с рекламы автомобильных путешествий. Дорога, железный конь и легкое летнее платье-сарафан на молодом прекрасно сложенном теле. Не хватало только номера телефона, мол, звоните скорее и будете такими же счастливыми. «Меня зовут Илья Александрович Артемьев», — представился я интеркому. «Ой, сию минуту, ваше благородие», — торопливо сказал голос. Замок на двери страшно лязгнул. Створки с низким гулом поползли в стороны. Я же вернулся к машине и заехал на территорию усадьбы, вовсю озираясь. Неподалеку от ворот стояла будка охраны, и оттуда вылетел растрепанный мужчина 50. Он торопливо накинул пиджак, оправил его и зашагал ко мне, путаясь в развязанных шнурках. Чуть не упал, спешно зашнуровался и припустил ко мне. Я ждал его в машине, с интересом оглядывая свои новоиспеченные владения. Усадьба Феоклистова, а теперь по всем документам усадьба Артемьева, стояла на вершине пологого холма, поросшего изумрудного цвета травой. Петляющая асфальтовая дорога, обрамленная березами, вела от ворот до стоянки. Осенью должно быть очень красиво. Сейчас тоже весьма привлекательно. Ваше благородие, я Кузьма Богданов. Загудел мужичок. Охрана ваша, ваше благородие. Рад, значит, приветствовать. Персональная охрана. Дорос Илюша. После дружины с демонов высокого ранга, такой вот защитник был немой насмешкой судьбы. Особенно такой. Кузьма занервничал от моего изучающего взгляда, но справился с собой и насупился сурово и уверенно, мол, уже бдит. Интересная ситуация у меня вырисовывалась. Зарплату ему и прочие обслуги платил Феоклистов. Очень удобно, с точки зрения экономии, но с другой стороны, люди, которые тебе служат, не должны кормиться из других рук, особенно охрана. Впрочем, с этим я разберусь, когда придет время. С мелким жульем Кузьма справится, а те, кто повыше рангом, с теми пусть разбираются засадные полки тайной канцелярии. Хе-хе, госпожа Артемьева, заглянул в окошко Кузьма. Госпожа Весельникова, поправил его я, мы не женаты. Лиза наигранно тяжело вздохнула, вот ведь зараза, ой, простите, простите, стушевался мой начальник охраны. Я протянул ему руку, приятно познакомиться, Кузьма, ты же из местных, да, да, с соседней деревни, с Воропановой я, здесь еще при старом хозяине мой отец служил, теперь я со значением покивал. Потомственный, значит, так часто в усадьбах случается, особенно в домах с историей, и то, что возвышалось на холме, определенное не новострой, доброй службы, Кузьма, он поклонился, а я покатился по дороге к усадьбе. Это было огромное трехэтажное кирпичное здание, отделанное серым камнем с двумя остроконечными башенками и большой пристройкой для прислуги. Оно утопало в зелени и будто бы его не построили здесь, а вырастили среди деревьев. Очень уютное местечко, впечатляет. Я как-то не задумывался, насколько лихой подарок мне подогнал Феоклистов. Нормально он деньгами разбрасывается. Мне страшно представить, сколько стоит этот дом, и это без земли. Машина выехала на большую площадь, с работающим фонтаном посередине. Мощенная камнем дорожка вела к дверям в особняк, возле которого уже стояло двое человек. Мужчина в черном фраке и нарядная полная женщина, в белом переднике. Ёшкина кошка, как тут все серьезно, как в лучших аббатствах Даунтона. Мы остановились рядом с ожидающими нас людьми. Слева кто-то вынырнул, открывая дверь. Я едва не разрядил в его контур силу, но удержался. Мне услужливо и приветливо улыбался молодой парень в скромном костюме. «Прошу вас, господин». Я со значением посмотрел на Лизу, мол, смотри, как мы теперь живем, и выбрался из машины. Обогнул автомобиль и галантно открыл дверь перед девушкой. Леший его разберет как правильно, но где-то я видел, что это считается вежливым. Эти манеры окружающих на меня, определенно, влияли. Хоть и хотелось с вредным видом сморкнуться в пальцы посреди такой чопорности, но вредность надо держать в узде. Лиза вышла из машины с очень важным видом. Осанка идеальная, подбородок вздернут. Ну чисто подиумная дива на ковровую дорожку выходит. Даже не знал, что она так умеет. И не скажешь, что учила бестолочи в интернате. Держится так, будто за ее плечами уже сотни приемов и тысячи часов по этикету. Я откровенно залюбовался. Хороша, хороша бывшая учительница. Парень в костюме открыл багажник и выгрузил наши вещи на специальную деревянную подставку. «Доброго дня, господин. Я Клаус Игнатьевич Бреннер», – степенно представился мужчина во фраке. «Видимо, еще один обрусевший немец, пусть и не до конца. Лысеет уже дядька, нос здоровенный, но очень ему идет. Может, даже и греческая кровь в жилах течет. Очень важный человек. Рядом с ним даже мне было как-то неловко, что я в футболке и бриджах». Причем на футболке нарисован котенок с широкой улыбкой. Под рисунком пестрела короткая гав, то есть совсем несерьезно и неподобающе я выглядел. Клаус Игнатьевич, убежден, с удовольствием оттаскал бы меня за ухо.